Некоторые спускались по стволу совсем низко, так что до земли оставалось каких-нибудь футов 6. Зверьки сновали по коре с необыкновенной быстротой, как будто не бежали, а скользили. Потом вверх взвился особенно густой и едкий клуб дыма и совсем их закрыл. И тут они решились взлететь. Немало удивительного повидал я на своем веку, но полет летяг не забуду до самой смерти. Огромное дерево обвивали густые подвижные столбы серого дыма, а там, где его пронизывали острые копья солнечных лучей, дым становился прозрачным и призрачным, нежно-голубым, и в эту нежнейшую голубизну кидались летяги. Они оставляли ствол необычайно легко, не готовились к прыжку, не делали какого-либо видимого усилия. Вот только что зверек сидел на коре, распластав крылья. Миг, и он уже летит по воздуху. Крохотные лапки растопырены, перепонка на боках натянута. Они устремлялись вниз и парили в воздухе, пронизывали клубы дыма, уверенно и ловко, точно ласточки, что охотятся на мошек. Невероятно искусно разворачивались и кружили, причем тело их почти совсем не двигалось. Они просто парили в воздухе и при этом поистине творили чудеса. Одна летяга оторвалась от дерева в футах в 30 от земли. Она скользнула по воздуху через ложбину прямым и ровным полетом и села на дерево в футах в 150 от того, откуда взлетела. И, кажется, не потеряла за это время ни дюйма высоты. Другие взлетали с окутанного дымом ствола, скользили вокруг него по все сужавшейся спирали и, наконец, садились на тот же ствол ближе к земле. Некоторые облетали дерево змейкой, опять и опять, точно и на редкость плавно описывая в воздухе букву «С». Их удивительные летные качества потрясли меня. Мне казалось, что для такого высшего пилотажа им необходимы воздушные течения, но в лесу было тихо, ни ветерка. Я заметил, многие улетали в лес, но большинство осталось на своем стволе. Одни лишь ненадолго снимались и летали вокруг него, когда дым становился слишком густым. Это навело меня на мысль. Я погасил костер, и когда дым постепенно рассеялся, все летяги, которые сидели на дереве, опять торопливо забрались в дупло. Мы переждали несколько минут, пусть успокоятся и рассядутся там, а я тем временем осмотрел тех, кого мы поймали. В нижних сетях оказалось 8 самок и 4 самца. Джейкоб спустил из продымленных высей свои трофеи, еще 2 самцов и 1 самку. Вдобавок он поймал 2 летучих мышей. Я таких сроду не видел. Спинка золотисто-коричневая, грудь лимонно-желтая, рыльца, как у свиней, и длинные, совсем свиные уши свисают вниз, закрывая нос. Когда все сони-летяги вернулись в дупло, мы вновь разожгли костер, и вновь они кинулись наружу. Однако на сей раз они поумнели, и почти ни одна уже не приближалась к сети, натянутой перед выходом из дупла. Джейкобу на вершине дерева повезло больше. Он вскоре спустил к нам мешок, где барахталось 2 летяг. И я решил, что этого мне хватит. Мы потушили костер, сняли сети, заставили Джейкоба спуститься вниз с его жердочки на самой верхушке. Это оказалось не так-то просто. Он непременно хотел переловить всю колонию. И мы отправились в обратный путь. Надо было пройти лесом 4 с лишним мили до деревни.